Дмитрий Петрович, можно вам задать вопрос не из скромных? Я сразу и отвечу, — усмехнулся Кудеяр чуточку принужденно. Вы правильно догадались. Когда-то нас и впрямь связывали некие отношения. И все кончилось достаточно давно, чтобы я сейчас не испытывал каких бы то ни было эмоций. Фотография, кстати, сделана 4 года назад, незадолго до окончательного разрыва. Поверьте, друг мой, в моих поступках и словах нет ничего от оскорбленного мужского самолюбия. Либо чего-то похожего. Просто я слишком хорошо ее знаю. Потому и призываю вас к максимальной осторожности. Не поддавайтесь и не теряйте головы. Она умеет завоевывать. Товарищ Надя, она же ведьма, панночка, в настоящий момент амазонка. Насколько мне известно, Суменков — единственный, кто, если можно так выразиться, равнодушен к ее чарам. Чересчур уж они оба похожи, чтобы один из них поддался влиянию другого. А, впрочем, эти аспекты вам вряд ли интересны. Позвольте. Он взял фотографию и, насколько мог, небрежнее сунул обратно в карман. «А ведь она тебя, сокол мой, когда-то крепенько чует, мое сердце подсекла», — подумал внимательно наблюдавший за ним Сабинин. «И голосом виляешь, и лицом поплыл. Вряд ли дело тут в жарких чувствах. Наверняка чувств никаких давно уже и нет. Тут другое. Она сильнее тебя, эта валькирия, красавица с загадочной улыбкой. Когда-то ты это понял, признал в глубине души и до сих пор с этой истиной не примирился. Это ж видно. Сколько браунингов по карманам не распихай, сколько эксов и акций не поставь, а красавица эта сильнее тебя и точка». «Спасибо, что предупредили», — сказал он серьезно. «Постараюсь не оплошать. Главное, вырвусь, наконец, из этого вашего провонявшего шимозой подвала». «Николай, только без легкомыслия. Это крайне серьезно. Могу вас заверить, что я настроен серьезно», — сказал Сабинин. «К тому же мне не нравится, когда меня, без моего ведома, включают в какие-то свои далеко идущие расчеты. Вы — другое дело. С вами с самого начала наладилось взаимовыгодное сотрудничество. Но к чему мне какие-то эсеры при всей их славе королей террора? Так что не надо во мне сомневаться. Дмитрий Петрович, а как вы смотрите, если я закажу официанту рома без кофе?» Сочтя молчание Кудеяра согласием, он подал знак проворному официанту. Ром здесь и в самом деле был хорош. Грех портить его аравийским напитком. Официант возник над плечом, словно тень отца Гамлета, выслушав заказ и склонив безукоризненный пробор со всей возможной гжечностью, обходительностью, поинтересовался. «Панове русские?» «Вы наблюдательный, друг мой», — кивнул Сабинин. «Быть может, панове пожелают сразу бутылку?» «Да вы не только психолог, друг мой, вы еще и тонкий этнограф», — весело сказал Сабинин. «Увы, мы с моим спутником несколько нетипичные русские, так что придется обойтись бокалом. Правда, бокалы могут быть не маленькими и наполнены почти до краев». Глава 6. Авантюрист и амазонка. «Остановите у подъезда и дожидайтесь меня», — сказал Сабинин. «Я буквально на минуту». Своего российского Ваньку он, не чинясь, запросто ткнул бы в спину и уж ни в коем случае не выкал. Такого в России в отношении извозчиков даже записные либералы не допускают при всей их одержимости идеями равноправия. Однако здешние извозчики, от дива для россиянина, восседали на облучках в смокингах и цилиндрах, Можете себе представить?